938. Урусвати правильно мыслит о сочетании элементов. Обычно в представлении людском все сущее разделяется на вредное и благое, но люди забывают, что из ядовитых сочетаний получается целебное вещество, и из полезных может получаться вреднейшее сочетание. Совершенно так же происходит и с людьми. Можно видеть, как ядовитая природа может дать полезные сочетания, тогда как добряки могут обратиться во вреднейшие сообщества. Особенно ясно обозначаются сочетания в надземном мире. Опытные наблюдатели могут быть поражены, заметив, что земные враги могут приближаться совершенно мирно и даже совершенствоваться совместно. Причина проста. На земле они не могут понять друг друга вследствие окружающих вибраций. Но мир тонкий изменил вибрации, и ярые враги могут соприкасаться. Так граненые камни при сотрясении могут найти наиболее близкие прикасания. Можно в разных учениях найти намеки на такие превращения. В сущности, никакого превращения не происходит, но человек преображается от сочетания элементов. Все было в нем, но малейшее касание высших энергий вызвало заснувшее качество. Мыслитель утешал обиженных: даже вред преобразим на пользу.